Нам уже не хватает наших прежних ценностей, вытесненных за океанской дешевкой. Все сейчас понимают, все чувствуют, все ждут от России всплеска мессианства. А ведь наиболее ярко мессианская роль России и проявилась во время войны. Через военные фильмы видно небывалый, непобедимый взлет народного духа. Он ведь не только извне чем-то пробуждается, какой-то крайней необходимостью, смертельной опасностью для страны. Он еще и куется в себе самом, каждым отдельным человеком. В пятисерийном телевизионном фильме «Отряд специального назначения» рассказывается о судьбе партизанского отряда под командованием Медведева и о судьбе героя Советского Союза, разведчика Николая Ивановича Кузнецова. И вот разворачивается одна из героических страниц русского сопротивления. Николай Кузнецов, роль которого довелось мне играть, и его боевые побратимы Иван Калинин, Николай Струтинский осуществляют в Ровно акт возмездия над подручным кровавого палача Коха над Даргелем. Во время этой дерзкой акции Кузнецов был ранен в предплечье осколком собственной гранаты. И когда врачи готовились к операции в партизанском лазарете, они вдруг услышали от раненого Кузнецова: «Обезболивать не надо, режьте так». Врач, как и положено, увещевает Кузнецова, к чему, дескать, эти капризы, ведь будет слишком больно. И что им отвечает мой герой? «Это не капризы, доктор. Каждый человек делает свой характер сам». В наше время тоже каждый человек делает свой характер сам. Каждый по-своему. Сумма отдельных характеров — это и есть народ в более сильном, героическом своем состоянии или в угнетенном, ослабленном, подавленном, безвольном. Последнее депрессивное состояние долгим у русского народа не бывает, оно не в духе русского характера и потому быстро сменяется взлетом. Вопрос – каким? Думаю, что мечтать о разумной, размеренной сдержанности нам бесполезно. Почему и классики наши все об этом пишут? О бесшабашности, о безалаберности русской и о вечном покаянии потом. Значит, так было и в прошлом, и в позапрошлом веке. Я считаю, что это нормально. Ну что делать? Правильно сказал Тютчев. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Верить в нее надо. Верить — и все. Верю в наших людей, верю в провинцию. Там способны перемолотить самые чудовищные вещи. Пережуют и выплюнут. Я человек из провинции и думаю, что оттуда-то все и пойдет. Зреют там новые Минины и Пожарские, которые защитят родину. А играть Кузнецова — это большая ответственность. Еще в октябре 1947 года Барнетт на киевской киностудии имени Довженко создал о нем картину «Подвиг разведчика». Главную роль там исполнял Кадочников. Позже на Свердловской киностудии режиссер Георгиев по сценарию Гребнева и Лукина снял двухсерийный фильм «Сильные духом». Роль Кузнецова тогда играл Целинский. Невероятно трудно было передать внутренний мир такой сложнейшей личности. Тут мне помогали слова известного советского разведчика Абеля. «Разведка — это не приключенчество, не какое-либо трюкачество, а прежде всего кропотливый и тяжелый труд, требующий больших усилий, напряжения, упорства, выдержки, воли, серьезных знаний, большого мастерства и терпения». Прекрасные слова. Именно с их помощью я и стал искать ключик к пониманию образа, к пониманию самой деятельности Кузнецова. Сериал отразил события, которые происходили с мая 1942 года в Москве,